и посонливости, которая иногда находит на него, я приписываю это просто задержанной испарине. Он, верно, всякий день выходит босой или вообще не одетый на воздух, подавно по утрам, и остужает испарину ног, а, пожалуй, и мочит их. Наблюдай за ним, чтобы он этого не делал, да не давай ему пить водку и пиво, которых он, вероятно, и не пьет. Вся эта дрянь может только еще более возбуждать его нервную систему, которая и так уже находится всегда в излишне деятельном положении. Я знаю его натуру и знаю, что голова его беспрерывно работает, а ей следовало бы побольше отдыха и отсутствие всего возбуждающего, столько же в нравственном, как и в материальном отношении. Хорошо ли он спит? Я замечал, что сон для него был всегда полезен. Сколько я вижу, он и хозяйственными делами не умеет заниматься чисто материально. Он везде действует с любовью, с увлечением, и везде хочет, как немцы говорят, сделать по-своему. А что, дружище, получил ли ты дробовницу, которую я послал тебе с Афросимовым в квартиру Корновича, и годится ли она тебе? А в деньгах, пожалуйста, не беспокойся. Нужно будет, скажу и никак не поставлю тебя в то положение, чтобы ты стал их искать или продавать что-нибудь не в свое время. Я всегда имею возможность скорее тебя добыть себе здесь, в Москве, какие-нибудь 500 рублей. А вот что, я бы тебя поохотничьи постигал арапальником. Как же можно возвращаться ночью домой и поручать вожжи Тане? Просто Сантане. А вось вперед не случится с вами подобной беды. Таню винить нельзя, она глупая девочка, которая ничего не понимает. А что же ты смотришь? Не взыщи за откровенную и сердечную побранку. Я ужасный трус на все эти приключения. Сам бывал в этих переделах и в семействе своем имел также несколько примеров. Отец сломал ногу, а брат руку, а вы рисковали еще больше. По утрам Лев Николаевич по-прежнему продолжал свои занятия. Я спросила его: «А ты пишешь? Ты так часто на охоту ездишь?» «Меня тянет и туда, и сюда. Надо уметь распределять свое время. А я часто увлекаюсь и отступаю от правил. Вот ты опять за свои подлые романы взялась и читаешь их», — прибавил он, шутя. «А ты напиши не подлый, так я буду его читать. А ваших серьезных книг я не могу терпеть», — обиженно сказала я. Он так весело засмеялся моему ответу, что обида моя прошла. «Нет, серьезно, когда ты думаешь печатать его?» «Думаю, зимой», — отвечал он. «Да ведь для этого надо в Москву ехать», — сказала я. «Конечно. Так что же, мы и поедем». Этот разговор остался у меня в памяти. Он указал мне всю несостоятельность наших планов и вообще темное будущее, скрытое от нас. Комедия Льва Николаевича. В начале мая 1864 года к нам съехались гости. Семья Дьяковых и Марья Николаевна с дочерьми. Великая была наша радость видеть самых близких друзей. Семья Дьяковых состояла, как я уже писала, из мужа, жены и дочери 13-14 лет. При дочери жила не то гувернантка, не то подруга лет 20-22, Софья Робертовна Войткевич, бывшая институтка. Дмитрий Алексеевич говорил про нее. «Софеш, так называли ее, живет у нас для примера Маши, чтобы Маша делала как раз все обратное Софеше». Но говорил он это добродушно, шутя и не обидно. Дарья Александровна, Долли, как ее звали, была женщина лет 34-35, высокая, изящная, очень спокойного характера, с медленными движениями,